Только не слишком далеко. Можешь еще понадобиться. А еще копы не просто так ходят парами даже в спокойное время. Что уж говорить, когда в городе орудуют убийцы полицейских. Но это все, конечно, инспектор ей не сказал. Хорошо. Невысокий мальчик Дэви стоял на лестнице этажом выше и уже ожидал офицера Дэлтон. На вид ему лет 6, хотя с нелюдями такие вещи не работают. Одет просто, в рубаху не по размеру и такие же штаны. Волосы светлые, почти соломенного цвета. В несколько косичек были вплетены небольшие каменные бусинки. При приближении женщины он воровато осмотрелся и жестом попросил подойти ближе. Мария осмотрелась, мальчик действительно вышел к ней один. «Теть, вы же из полиции?» «Да», голосок ребенка казался тоненьким и тихим. «Ага, ты чего-то хотел рассказать? Вы к соседу нашему?» «Да, знаешь его?» Парнишка огляделся и кивнул. «Он хороший, делился сахаром разок, когда у меня был день рождения. Да и тетя Клара хорошая, она маме помогает иногда со мной сидеть, когда она на работе». «Понятно». Мария отыскала в кармане небольшой шоколадный батончик и протянула пареньку. «Держи». «Спасибо». Мальчишка еще раз огляделся и быстро выхватил из ее рук свое новое сокровище. «Так о чем ты хотел мне сказать, дружок?» К нему дядька заходил странный. «Он мне не понравился». «Странный насколько? Опиши как сможешь». «Ну темный такой, словно у него внутри все из угольной пыли». Мари присмотрелась к ребенку, не похоже на то, что он придумывает. Паренек абсолютно уверен в том, что говорит. «Понятно. А лицо ты видел? Волосы какие? Короткие волосы, как будто он вшей лечил. У нас в школе один мальчик пришел после вшей, так он был также пострижен. А лицо непонятное. Оно у него широкое, а цвет у него такой, как когда болеешь. Я еще тогда подумал, что дядька этот болеет. А потом я у него шрам на горле увидел и татуировку в виде красной змеи вот здесь». Мальчик осторожно показал на шею и провел пальцем от подбородка до ключицы справа. «Ты его до этого видел?» «Нет». «Он один раз приходил, мама мне говорит, что подслушивать нехорошо, но я через стену слышал, как они разговаривали. Они просто громко говорили, да и непонятно ничего. Я не подслушивал, честно-честно. Помнишь что-то из их разговора?» Мальчик замялся. «Я толком ничего не понял. У того дядьки имя еще такое странное. Анджела или Энджела. Они с дядей Селлом долго разговаривали, а потом он ушел. Я испугался тогда». «Ладно, не переживай», — Мари попыталась приободрить парнишку как могла. «Ты нам очень помог. Тебя как зовут?» «Неллином». Мари хмыкнула. «Что?» Ребенок, похоже, принял это на свой счет и насупился. «Да нет, просто у меня есть один знакомый Дэви, и его тоже зовут Неллином. Мама сказала, что это означает величайший воин». На этих словах ребенок почти картинно выпятил грудь. Не иначе, тренировался. Мари собиралась пошутить что-то, чтобы разрядить обстановку, но в этот самый момент из квартиры вышел инспектор. Заметив Дэлтон в странной компании, он не стал ее торопить, а вместо этого жестом указал на лестницу. Дождавшись короткого кивка, он с самым недовольным видом пошел вниз к машине. Выглядел инспектор при этом злым и уставшим. «Те-етя!» Мальчик прижался к Мари, выглядел он сейчас особенно напуганным. «А это кто?» «Это мой начальник». «А что, тетя?» «Он нехороший. Почему ты так решил? У него внутри чернота, как у того дядьки». Мальчик покачал головой. «У того было похоже на угольную пыль, а у этого, как черная клякса, которая растет». «Что ты мне хочешь сказать?» — спросил Камаль, когда Мария его догнала. «Есть свидетель. Видел гостя, который его здесь навещал». Инспектор остановился и почесал бороду. «Этот свидетель, тот мальчишка?» «Ага, Дэви». «Просто отлично», — отозвался инспектор недовольно. «Что не так, мальчик? Это ненадежно. Дэви, это минус юридическая сила. В суде его слова даже слушать никто не будет». «Что говорил?» «Сказал, что к нашему беглецу приходил старый друг, они засели в комнате и что-то обсуждали. Имя есть? Анджела или Энджела? Был он здесь один раз, много говорил об офицерском клубе. Паренек понял немного, но то, что понял, мне рассказал». «Уверена?» — спросил инспектор с сомнением. «Парнишка уверен», — ответила девушка и с вызовом взглянула на начальника. «А у меня интуиция». «Херня, твою интуицию к делу не пришьешь. Любой дурак с такими доказательствами развалит дело в три хода». Инспектор сел в машину и недовольно потер бороду. Не хотелось поощрять эту дурь, которую только что на него вывалила Марианна, но версия не лишена смысла. Идиотского, но смысла. Он осторожно взглянул на насупившуюся подчиненную и тихонько толкнул ее в бок локтем. Как того хмыря еще раз зовут? Энджело. По словесному описанию очень похож на одного из теней. А господи, да тут любому нацепи маску на рожу, и можно считать за главаря мафии. Мы в Торлос-Холле, тут единственное учебное заведение, это пивная. Отвыкай ты от своего старого круга общения. Вон бери пример с Кенни. С меня, ага, вроде и не так сильно тупил. Ну, до последнего времени. А ты, куколка, как с луны упала, да прямо на гору детских фантазий. Но, сэр, позволите, давай уж, гореты мое, я считаю, что версию с клубом надо отработать. Вам же сказали про встречи по пятницам, это послезавтра. И что ты предлагаешь? Меня там, если не каждая собака знает, то половина уж точно догадается, кто это такой красавец с палкой к ним пожаловал. И что мне тогда делать? Мари молчала. Мысли у нее в голове пролетали с немыслимой скоростью, пока она не выдала версию. Там буду работать я. Как? Под прикрытием. В ответ Камаль расхохотался в голос. Ты Нэнси Джуд перечитала, или что? Какая работа под прикрытием? Там собираются крепкие мужики с военным прошлым. Окей, я готов поверить, что ты сможешь сыграть военного. Но вот мужика ты точно не сыграешь, а мне и не надо. Я и играть не буду. Включу свою харизму и начну лепить чушь. Я сестра ветерана, хочу узнать хоть что-то о старшем брате и все такое. Похожу, потруси рано или поздно да на нужного человека и наткнусь. Ну допустим, что историю ты придумаешь нормально. А с внешностью что? Твою рыжую гриву половина города уже видела. Краска, сэр. Разрешите вклиниться, сэр, отозвался водитель, когда машина встала на очередном светофоре. Чего тебе? Идея у офицера неплоха. Вот только твоего мнения мне не хватало. Езжай давай, а то сейчас нам будут сигналить. Нет. Помощь со стороны заставила Мари решиться на второй раунд доказательства собственной правоты. Идея вполне рабочая. Я справлюсь, сэр. Дайте мне только шанс, и я вам покажу, на что способна. Значит так, решил Йонас хитрить. Я должен хорошо подумать над этим. Но пока вам обоим минус 10 баллов за споры с начальством. Поехали в участок. Глава 25. Во рту было отвратное чувство, будто он выпил ведро разведенной в воде сажи. Голова гудела, и даже самый тихий шорох причинял настоящую боль в висках и затылке. Нелли осторожно потрогал жесткую лежанку, на которой его оставили. Узкая деревянная скамья оказалась неудобной для сна, так что тело не отдохнуло. Спина затекла, а мышцы шеи ныли от перенапряжения. Сесть получилось не с первого раза. Резкая смена положения в пространстве вызвала такую резкую боль, что на глазах проступили слезы. Как же больно-то? Дэви осмотрел себя. Ни ремня, ни шнурков. Так а где это он, собственно говоря, сидит? Крепкие кирпичные стены, стальные решетки, а еще десяток перепуганных людей с ужасом на лицах. Скользнул по ним недовольным взглядом, у половины такой испуг, будто их в клетке с тигром заперли. И тигр этот только что проснулся. Нервы какого-то бедолаги сдали, и он вскрикнул. Слишком громко и резко для чуткого слуха и больной головы ныло. Тело отреагировало само. Одним плавным движением он пересек половину камеры и зажал придурку рот рукой. Сделал он это так быстро, что ублюдок едва ли не обоссался от испуга. Сердце его сейчас отбивало ритм от 130 до 140 ударов в минуту, а пот пах адреналином. «Хоть один урод пикнет», – прошипел Неллин злобно, – «в морге вас всех будут собирать по фрагментам». «Понятно», – в ответ сокамерники закивали. «Вот и славненько». Добыча плюхнулась на каменный пол и, пятясь, отползла в самый дальний угол. Неллин взглянул на парня брезгливо, но промолчал. Вместо этого он подошел к решетке камеры и выглянул в коридор. На посту стоял черт, как же его звали. Имя напрочь вылетело из головы. Дурацкое такое, как кличка собаки. Рекс, Пекс, эй, Пекс, гаркнул нелюдь. Охранник повернул голову и тут же вытаращился на Дэви. Твою мать, вскрикнул он в ужасе. Ты как там оказался? Не ори только. Резкие звуки вновь заставили поморщиться от боли. Выпустишь меня? Так это не могу. Пекстон сделал виноватое лицо. Ключ на вахте, а там только офицеру его выдают. Так а какого хрена тогда ты тут стоишь? Ну это охраняю, слежу. Ну как ты следишь, я заметил. Скажи, пусть Йону вызовут. Так это инспектор на вызове. Половину участка сняли. Что так? Да не знаю. Пекстон был явно расстроен столь пренебрежительным отношением к себе. Рад, как пробка от игристого вина, вылетел. Всех сдернул, орал, что всех нас перевешает. Если что, мудак суетливый, то есть ты меня не выпустишь? Дык не могу, дружище. Сам знаешь, тут бумажек куча. потом запарюсь доказывать, что не выпускаю заключенных по-тихому, а ты понимаешь. Ладно, воды мне хоть можно, а то в глотку будто песка насыпали. Ладно, неохотно согласился охранник, сейчас, и постарайся никого не убить тут, пока меня не будет. На этих словах все остальные обитатели камеры как-то резко побледнели и приготовились к неминуемой смерти. Оравший паренек, судя по запаху, точно обоссался. «Командир, беспредел творишь!» Кто-то из задержанных заорал, что есть мочи, когда полицейский вышел из коридора. «Мама, я не хочу умирать!» «А ну, замолкли все, уроды!» В ответ гаркнул Нейлин, и в камере моментально стало тихо. «У меня раскалывается голова. Я офицеру обещал вас не убивать, а вот про ничего не ломать разговора не было. Братва, да завалим его все вместе. Тебе надо, ты и вали, а я жить хочу. Вы меня, уроды, не поняли? Сидеть тихо!» На этих словах Дэвис силой вмазал по решетке, и та ощутимо завибрировала. Толпа опять взвизгнула, на этот раз испуганно. Кто-то тихо начал молиться, договариваясь с Богом о том, что вот теперь он точно все. Кто-то просто стенал и звал маму. Нейлин закатил глаза от отвращения. «Не бандиты», — мелькнуло в голове, — «а ссыкуны какие-то». Камаль появился ближе к обеду. Он быстро что-то черкнул в журнале и отпер решетку. Нейлин осторожно вышел из камеры, и дверь захлопнулась. Его бывшие сокамерники наблюдали за тем, как монстр покидает клетку. «Ты как, нормально?» – спросил инспектор участливо. «Да, сейчас». Дэви медленно развернулся и подошел к решетке. Каждый шаг он сопровождал тихим гортанным пением на долинге. Когда он спел последнее слово, то громко клацнул зубами и наигранно злобным голосом произнес: «Я вас всех запомнил. Помню ваш запах. Где угодно найду в городе, любого». С каждым словом народ в камере делался все бледнее и бледнее. «Думаете, что город большой? Ну, продолжайте так думать, мне так проще будет вас найти». На этих словах Нел как зверь клацнул зубами и расхохотался. «Ну и что это за херня?» – спросил Йона, когда они отошли от камер достаточно далеко. «Пункт 3 устава полицейского офицера, помнишь? Предотвращение преступлений является приоритетной задачей любого офицера имперского сыска. Можешь сказать мне спасибо? Я только что сделал тебе на 7 рецидивистов меньше». Инспектор взглянул с недоверием. «Что?» Нел шел медленно, шаркая ботинками. «Ты им вроде рецепт личинок в кляре пропел. Ну и, готов поспорить, что в ближайший год ты ни одну из этих рож в камере не увидишь. Рискнешь? Не ты слишком уверен? Не буду». «Вот и правильно. Что тут было-то без меня? Убийство и покушение на жизнь офицера, а еще похищение. Свидетеля выкрали?» Камаль кивнул. Они дошли до кабинета. Мари уже корпела над бумагами. Кенни сидел рядом и старательно заполнял расходную ведомость на топливо. Спирт нынче слишком дорог, чтобы платить за него из своего кармана. Нейлин плюхнулся в свое кресло и осторожно втянул носом воздух. Обнюхал его едва ли не полностью, после чего недовольно произнес: «Тут что, Варлома сидел, унюхал?» С удивлением спросил Камаль. «Эманации мирового эфира». На этих словах Мари оторвалась от бумаг. «Это же опровергнутая концепция», — с удивлением сказала она и подняла взгляд на Нейлина. «Кем?» Дэви, похоже, удивился не меньше, но только тому, что кто-то смеет с ним спорить в таких вопросах. «Генрих Беренгласс и Лайнел Таттерве. А ты про это?» «Ну, хорошо, эти двое не смогли его определить. Ладно, хочешь пример, чтобы я разнес этих выскочек?» «Да». Похоже, Дэлтон, сама того не ведая, затронула что-то болезненное. «Какого цвета радуга?» «Ну так там несколько цветов». «Вот», — Нел продолжал спокойно разъяснять очевидные для него вещи. «А как ты узнала?» «Ну, увидела». «Правильно, вы все видели радугу, кто-то даже знает, как она работает, потому как умённый наделен врожденным любопытством. А теперь представьте человека, с рождения лишенного зрения». «Представили?» «Да». «Объясни человеку, который не видел радуги, что она такое». «Все цвета в небе». Разговор стал так бурно развиваться, что даже Аберина заставил включиться. «Это же просто. Что такое цвет для слепого? Что такое небесный эфир для вас? Вы его не видите, не ощущаете? Как вы можете доказать или измерить то, что ваших органы чувств не могут уловить? Это ваша радуга для слепых, только Йона чуть-чуть понимает. Кстати, куколка». «Что?» Резкая смена темы застала Мари врасплох. «От тебя пахнет моей родней. Ну, мы выезжали на место, там мне мальчик кое-что рассказал». «Мальчик, не девочка?» «Нет, точно мальчик». Глаза светились. «Конечно, он же Дэви. А что, «Ничего», — ответ немного расстроил Нила. Он уже понадеялся на еще одно божественное вмешательство, но, похоже, госпожа решила не забирать все нити в свои руки. «Что он сказал?» Девушка замолчала, обдумывая слова того мальчишки. Говорил про какого-то гостя. Высокий, бритый с татуировкой змей. Зовут Энджела или как-то так. А еще мальчик сказал, что у него внутри. Что он увидел? Черную угольную пыль. Уверена? Да, он так и сказал. Пыль. Херня, вот же херня. Что еще? Инспектор теперь, похоже, был заинтересован. Мы это называем дыханием смерти, пояснил Нелин. Крепкая магия, похожа на нашу, но не наша. И что она делает? Не имею ни малейшего понятия. Помощник картинно развел руками. У меня тесть был племенным жрецом, а не я. Я больше по трупам и резне. Все, что могу сказать, так это то, что этого урода будет тяжело завалить. Отрубить голову, может, или еще чего. Кол в сердце. В смысле, как в сказках. Кенни нервно сглотнул. А сказки не всегда врут, малыш. Голос Неллина сейчас был холоден и спокоен, а потому становилось еще страшнее. Думаешь, почему через порог не здороваются и не целуются? Чтобы мертвец, которого похоронили под порогом, не утянул душу на ту сторону. И, предвидя твой следующий вопрос, да, под порогом хоронили стариков не просто так, чтобы ни мертвый мертвец не зашел внутрь. Так, хватит, инспектор перебил не на шутку разошедшегося помощника. По делу чего скажешь? По делу, ну, по делу так по делу. Дно молчит, никто ничего не мутит, не гуляет и шикарную жизнь не ведет. Ты мне это вчера еще сказал. Подробности будут? Конечно же нет, не помню ни черта. Сопляка Дени тоже? Мы его на десятку закрыли 3 года назад. Ты чего меня путаешь? Сержант, вышел Пауда, а вчера его убили. Ну и дебил. Сидел бы тихо, был бы жив, нарик сраный. Остаток речи Дэви снабдил таким количеством бранных слов на Долинге, что Йона невольно улыбнулся, хотя и не понял даже половины эпитетов. Когда все кончилось, помощник строго взглянул на инспектора. В этот самый момент Неллин занимался шнурованием своих старых армейских ботинок, так что подбородком упирался в крышку стола. «Я бы на твоем месте, старик», задумался над словами об этом Энджела. «Его видел один мальчишка. Именно. Есть пара мыслей, которые мне не хочется думать. Например, то, что это наши. Уже точно не они, так что забудь». Ирма проверила. «На кой хрен?» «Книжку пишет. Ну пускай пишет. Меня только пусть вычеркнет. Вот сам ей об этом и скажи. Толстяк, кстати, знаешь, чем занялся?» «Не, пьет, в семейном бизнесе». «Иди ты», Неллин принялся шнуровать второй ботинок. «Он же говорил, что лучше в башку себе выстрелит, чем это». Далан простудился и умер. Чей-ей-ей-ерт, жалко его. Отлично мог в рыло засветить, да и парень ровный был. Чисто мой братюня-близнец. Тихо. Йона поднял палец и прикрыл глаза. Мысль пронзила мозг словно вспышка, и как только до него дошло, то тут же все стало хорошо сходиться. «Что ты понял?» Нел смотрел серьезно. «Близнецы. Что? Черт, остроухи, не тупи. Наша ДРГ не была единственной. Мы одни из первых, но не единственные. Как я сам до этого не дошел, тот урод в больнице меня точно знал. Мари, давай включайся». «Да». Девушка отложила бумаги. «Кенни, ты тоже, нифиг тебе спирт списывать. Головой поработай, а то так и умрешь водителем, а не героем». Аберин повернул стул так, что теперь он хорошо видел всех троих. Йона тяжело молчал, обдумал свои следующие слова. «Я знаю всего 5 или 6 групп, которые собирали по тому же принципу, что и нашу. Простите», Мари немного засмущалась. «Можно подробнее? Группа изо всякого городского сброда осужденных и просто лихих парней. Любой человеческий мусор, который хоть одного человека убил, получал возможность помилования после победы. Ну, либо посмертно. Это же глупо, разве? В первом бою тяжелее всего переступить через себя и убить другого человека. Если у тебя в роте зеленые новички, то, скорее всего, половина не доживет и до середины боя. То ли дело человек, который пачками людей на тот свет отправлял. Это ваш случай». «Почти», инспектор кивнул. «Нас отбирали в самом начале войны, когда дела обстояли еще не так плачевно, можно было выбирать. А вот дальше, когда гупты прорвали Северный фронт, там уже потребовалось затыкать дыры, а не выделываться. И близнецы, это одна из таких групп. Хуже», Йона кровожадно улыбнулся. «Это ублюдки вроде нас, только еще злее». «Про стиллских гуптов слышала?» Мари кивнула. «Стилланда, спорная территория, провинция на границе. Исторически она становилась переходящим призом арсарско-гуттского противостояния. Практически все войны с Гуттоном происходили из-за нее, слишком много угля и железных руд рядом, чтобы не захотеть такой кусок оттяпать. До последней войны Стилланда находилась под протекторатом гуттов. Местные говорили на их языке, одевались по их моде, а также практически полностью соблюдали все законы господ. То, что местные жители на 85% арсарцы, сущая мелочь для всех, кроме них, да еще чуть-чуть для гуттов. Погромы стали частыми и регулярными. В ответ особенно упоротые стилландцы устраивали резню и массовые отравления в гуттских гарнизонах. Паритет сил держался ровно до того момента, пока митрополия не захотела поставить своего патриарха. Новый глава церкви очень быстро вылетел в окно своей резиденции. Возникло сопротивление гуттизации церкви. Протестующие захватили несколько крупных храмов и укрепились. В ответ Гуттон ввел войска и, пользуясь крупным калибром как молотком, сравняли с землей Стилланду вместе с людьми. Стихийное восстание превратилось в гражданскую войну, а затем и в полноценную. В близнецы набирали в основном из стиллских полков. По задумке генштаба, их можно было забрасывать глубоко в тыл, где они бы смогли устраивать масштабные диверсии и устранять командование, после чего растворяться среди местных. «И они переметнулись?» — спросил Кенни тихо. «Не сказал бы, вообще, не знаю. Только это все слишком притянуто за уши». «Не надо про уши», — отшутился Нел. «Лучше скажи, там этот Энджело упоминался?» «Да я без малейшего понятия. Ты думаешь, что весь сержантский состав друг друга знает, или что?» «А что, нет. Ой, да иди ты», — инспектор картинно отмахнулся от друга. «Да похоже, дело заваривалось крутое. Недаром Питти говорил про хмырей с акцентом, которые намеревались взять стволы. Вот только на кой черт, если это реально близнецы, то с армейским оружием они могут весь город поставить раком и как следует его отыметь. И, что самое страшное, Камаль не был уверен, что это не сойдет им с рук. В конце концов, именно для этого их и готовили. Ладно, надо думать, что они собираются делать следующим», — тихо произнес инспектор. «Есть стук, что ребята очень интересовались автоматическим оружием. Надежный, надежный, старик, надежный. Тогда им нужен склад». Дейлтон подошла к карте, встала напротив и, достав ручку, принялась наносить пометки. «Первое дело, второе, третье, четвертое, так все до последнего. Точки плотно расположились в границах Торлос-Холла. Похоже, Мари указала на карту, что их местный человек не очень хорошо знает город, раз они работают только по нашему району». «Да». Инспектор подошел ближе. «В таком случае и место у них должно быть недалеко. Кенни, включайся». «Хорошо, сэр. Сюда иди, если бы ты был бандосом, который не знает город, где бы ты залег? Я бы в первую очередь узнал город, а то, как лох, так, не умничай. Место должно быть не слишком далеко от нас, тихое, пустынное и где можно легко потеряться. Позволишь?» Аберин взял у Мари ручку и начертил несколько овалов. «Тогда тут, тут или тут, свалка, завод и доки. Уверен в доках?» «Да, лед только-только сошел, судоходства нет, если залечь подальше от реки, то могут и до самого мая просидеть незаметно. Ладно, 20 гектаров, еще столько же и еще 40. Долго ходить с собакой, не находите, а потому начинаем думать головой еще усиленнее. Валенберг как-то связан с этими ребятами, думаю, вам не надо это лишний раз доказывать». В ответ все трое покачали головами. «Отлично. Бывал он, судя по рассказу матери, только дома, в пивнухе да в офицерском клубе. Все пивные города мы точно не обойдем и за год. А вот клуб. Я готова, отличница». Захотелось как следует всыпать этой восторженной дуре, чтобы все эти мысли у нее нафиг вылетели из головы. Удумала тоже, агент внедрения. Эти ребята таких специалистов разделывали, а тут коп-салага, да еще и девчонка. «Хорошо, но за тобой только слежка. А еще, да, у тебя слишком приметная голова». Глава 26. Энджело осторожно перевязал рану на ноге бинтом и потуже затянул. Рана уже практически не причиняла ему дискомфорта, а просто немного кровила. Гребаный Эрик, гребаный Дин, гребаный полковник, гребаные все. Все эти ублюдки так достали его за последнее время, что хотелось просто взять дробовик и вышибить каждому ублюдку мозги, а потом долго отстреливаться от приехавших на вызов легавых. Какому-то парню должно будет повезти, и он снимет его парой выстрелов. Резко захотелось выплеснуть всю ту ярость, которая копилась уже давно. На войне он только и думал, Что о доме? А дома? Дома все катилось в задницу. Мама не пережила похоронку, сердце ее остановилось на второй день, когда она вышла за водой. Сэлу говорил, что в последний путь тетю Агату пришла проводить вся улица. Отец продержался дольше. Он умер год назад, так и не узнав, что его Томми живой. Просто однажды сел в кресло и больше не встал. От чего точно умер отец, Том не знал. Сэлу говорил про аневризму аорты, но сам при этом уверял, что это просто слухи с улицы. Родных у Тома не осталось никого, а единственный живой друг с недавних пор лежит, подхороненный в безымянную могилу к какому-то бедолаге. Дома больше ничего не держала, так что, когда все закончится, он свалит отсюда ко всем чертям. Здесь ему стало ненавистно все. Город буквально душил Энджела. Хотелось высунуться наружу и орать. Орать от боли и бессилия. Орать, пока последняя крыса в императорском дворце не сдохнет от крови из ушей. А вопросом, который он хотел прокричать, был: «Что же вы, твари, наделали?» Том не считал себя патриотом. Но вот сейчас, глядя на то, как его родной город умирает, он впервые ощутил, что ему больно. Больно, наверное, первый раз за долгое время. Захотелось что-то изменить, что-то поправить, а не только убивать. В груди появилось странное гадкое чувство, что все это время он предавал себя, свои идеалы. Тогда, 8 лет назад, он записался добровольцем, собрал все, что потребовали на призывном пункте, приписал себе лишний год, чтобы никто не развернул, и вечером уже несся в теплушке навстречу новой жизни. Тот наивный мальчишка ждал чего-то, думал о великом и искал единство с такими же бедолагами, как и он. А что в итоге? Он грабит мелкие банки и кассы с людьми, которых уже возненавидел. Зачем? Все, чего он хотел, быть нужным, стать частью чего-то великого, построить новый мир, в котором парням не придется дышать газом, бежать на пулемет с последней гранатой, гореть заживо в огнеметном пламени. Он просто хотел смысла. Перевязка слегка прилипла от темной крови, пришлось покрутить бедром вправо-влево, чтобы дискомфорт ушел. Энджело медленно встал с кровати и натянул штаны, затем быстро накинул рубашку. Постель была практически не смята, хотя он пролежал на ней 8 часов. Сны не приходили, так что он просто провалялся в койке все это время, рассматривая стальной потолок. Отвратительное чувство стало еще сильней, когда во время одевания рука случайно коснулась раны на груди. Полковник что-то говорил про фантомную боль. Так вот, ни хрена она не фантомная. Грудь буквально пронзила острая боль, такая же, как тогда, когда рана была нанесена. Какому-то мяснику из соседнего окопа повезло, и он как следует засадил ему в грудь штык. Чертов серрейтерный штык. Пилка буквально рвала Энджело на куски, пока он душил ублюдка. Хруст ломающейся подъязычной кости прозвучал как музыка. Чертовы гутты. Эти недоноски в серых мундирах делали все, чтобы их убивали без сожалений. Не еет, промелькнуло в голове у Тома, надо пойти развеяться. Он быстро накинул куртку и вышел на улицу. Дин встретил его возле машин. Сержант лежал под стареньким грузовичком и старательно что-то подтягивал. Звук трещотки не затихал до того момента, пока Энджело не встал рядом. «Чего тебе?» – прозвучал усталый голос из-под капота. «Бдительность теряешь. А если враги?» – решил отшутиться Том, но вместо смеха услышал щелчок взводимого курка. «Кто тебе такую глупость сказал? А, ты собрался куда? Хотел проехаться, погулять». Дин выехал на роликовой доске, медленно поставил револьвер на предохранитель и убрал в карман рабочих штанов. Взгляд его был холоден и спокоен. «У нас скоро дело», — спокойно произнес он и сел. «Я устал, сержант. Этот чертов ангар на меня давит, я там как в гробу. Плюс я обещал появиться в клубе. Люди могут подумать разное. Про обещание Энджело, конечно, соврал, но командиру знать об этом не обязательно. Рядовой». Дин собирался уже одернуть взорвавшегося подчиненного, но что-то во взгляде Энджело заставило оборвать гневную отповедь на полуслове. «Дин, старик, я правда устал. Хорошо, но при одном условии. Ты, самый тихий, мирный и спокойный человек во всем этом проклятом городе на ближайшие 4 часа. Договорились? Конечно, я и сам все понимаю, дружище. Не понимаешь, весь город стоит на ушах, нас ищут. Так что давай-ка не будем забывать, кто мы есть. Мы на территории врага». «Да я понял, старик. Ладно, если запоришь последнее дело, то сам все будешь разгребать. А теперь дай мне ключ на 17 и вали». «Спасибо». Том протянул лежащий рядом с ногой ключ. «Возьму тачку, да хоть на велосипеде уезжай, только скройся с глаз моих, нытик». Половину вечера Том только и делал, что пил. В последнее время алкоголь на него действовал все хуже и хуже. Так что теперь для более-менее заметного эффекта пришлось выдуть аж 3 стакана бурбона. Вкус казался каким-то слишком водянистым, так что с каждым новым глотком становилось не веселее, а только противнее. Вечер тоже оказался каким-то не таким, как он рассчитывал. Все только и трепались про этого легавого и то, как он крут. Уроды, этот ублюдочный Камаль не видит дальше собственного носа. Так и хотелось встать и заорать об этом, вот только тогда у них точно будут проблемы. Энджело бросил на стойку пару марок. «Повтори», — приказал он бармену, но тот только покачал головой. «Уверен, боец», — голос его был тихим и вкрадчивым, как у старика. «Уверен», — огрызнулся Том. «Наливай и не трепись. Смотри, мне тут проблемы не нужны, решишь всех на уши поставить, быстро угомоню». В качестве доказательства бармен показал на татуировку на предплечье в виде 2 перекрещенных ножей на фоне каски. «Да какие проблемы! Красотка села через один стул». Том взглянул на нее сначала лишь краем глаза. «Хорошенькая такая сучка, все при ней, ладная фигурка, симпатичная физиономия, хоть и косметики на ней без меры, красные губы, взгляд с поволокой, темные, почти черные волосы. Либо шлюха, либо намеревается такой стать, не иначе. Вермут, пожалуйста», — произнесла она слегка взволнованно. Голос у девушки тоже оказался приятно заниженным, с едва заметной хрипотцой. «Конечно, леди». Бармен приступил к розливу напитков. Через пару секунд протянул бокал на высокой ножке с оливкой. «Вам не говорили, что таращится неприлично», — произнесла девушка после того, как Том случайно не успел отвести взгляд. «Прошу прощения». Энджело залпом опрокинул стакан, слегка поморщившись при этом. «Не смог оторвать от вас взгляд». Жестом мужчина указал бармену повторить. Тот неохотно подошел и налил в стакан еще. «Сочту это за комплимент», — лукаво произнесла девушка и пригубила свой напиток. «Вы так пьете, будто у вас горе». «В каком-то смысле, у меня вчера единственный друг умер. Сожалею». «Не надо, вы его не знали». Девушка подумала секунду, а затем согласно кивнула. «Вы всегда можете про него рассказать». «Не хочу. С радостью бы сегодня кого-то послушал. Да я бы тоже, только все разговоры про этого чертова инспектора». Энджело в ответ хмыкнул. Впервые он встретил того, кто также не в восторге от этого ублюдка. «Говорите так, будто его не любите. Ну, у меня брат служил под его командованием. Погиб, разумеется. Все погибли, а этот хромой урод ходит с видом члена императорской семьи». Том расхохотался. Эта девка ему решительно начинала нравиться. Было в ней что-то такое притягивающее. «Купить вам выпить?» — предложил он. «Против я точно не буду». Том, Энджело улыбнулся и показал бармену обновить. «Просто Том?» «Да, просто Том. Просто Мария». Девушка протянула руку и улыбнулась, когда собеседник ее пожал. Остаток вечера Энджело провел словно во сне. Девушка действительно оказалась неплохой собеседницей. Смеялась над его шутками, иногда шутила и сама, а еще у нее были на редкость красивые глаза. За разговорами и выпивкой они незаметно перешли на «ты». Том что-то рассказывал, сам уже не помнил что. В основном травил солдатские байки, разбавлял для верности историями, которые действительно происходили. Естественно, всю матерщину, кровь и кишки пришлось убрать, но даже в таком кастрированном виде получалось иногда смешно. «Закрываемся через 20 минут», — предупредил их бармен, когда еще раз потребовалось заказать выпивку. «Черт, похоже, карета вот-вот превратится в тыкву. Ладно, давай последнюю. Ты не против?» «Конечно». Девушка уже хорошенько захмелела, так что говорила медленно, растягивая слова. Они выпили еще по одной и вышли на улицу. Новая подруга покачивалась при ходьбе, так что Энджело пришлось слегка придержать ее за плечи. «Хорошо ты наклюкалась», — с ухмылкой произнес Том, когда ее особенно сильно качнуло. «Наномана, проводить тебя?» «Может, к тебе? Я не хочу домой. Там отец опять будет на меня и ругаться». «Ладно, поехали». Энджело ухмыльнулся. Он быстро подвел девушку к своей машине и усадил на сиденье. Девушка, судя по всему, уже была тепленькой. Она старалась держать голову прямо, но ее все время клонило куда-то, то в бок, то вперед. Том быстро завел машину. «Эй», — обратилась к нему девушка, перед тем, как они тронулись. «Что?» Энджело приготовился услышать фразу, которую услышал чаще всего. Вот только вместо этого девушка подалась вперед и впилась губами в его губы. Как же давно он не целовал никого. Ощущения были приятными, жаль только, что ничего не выйдет. «Жаль», — сказал Том тихо. «Что, тест на легавого ты не прошла?» — с грустью в голосе произнес Энджела и взвел курок. «Я не. Еще раз соврешь мне, и я тебе в брюхо выстрелю. Умирать будешь часа три, так что замолкни». Девушка молчала и тяжело дышала. Все опьянение с нее как рукой сняло, так что она сидела теперь и просто недовольно сопела. «В бардачке наручники, достань и надень». «Не буду». В ответ Том ударил полицейскую кулаком в живот. Простой удар ребром ладони может хорошо приложить, особенно если его не ждешь. Мари не ждала. Девушка крякнула и согнулась пополам. На глазах у нее выступили слезы. Где-то с полминуты она нервно глотала воздух, а когда отдышалась, взглянула ненавидящим взглядом. Том почувствовал, что угадал. Простые шлюхи так не смотрят. «Повторить?» Вместо ответа девушка открыла бардачок и вытащила наручники. «Застегивай». Она подчинилась, накинула на руки кольца и защелкнула. «Вот так», — Энджела защелкнул сильнее, так что металл врезался в кожу. Девушка вскрикнула от боли и взглянула на окровавленные запястья. «Знаешь, машина тронулась, и Том решил скрасить дорогу небольшой беседой. Я всегда вам, легавым, поражался. С чего вы всех держите за идиотов? Ты же сейчас сидишь и думаешь, как я тебя вычислил. Я не. Да ну не ври, у тебя на роже все написано. Где же я так облажалась? В том, что ты дура. Пошел ты, обидчивая дура», — Энджела расхохотался. «Я 4 месяца в этот клуб хожу, и только сегодня мне удалось склеить такую красотку, как ты. Только я в сказки еще на фронте перестал верить. Эх, ха-ха, а ведь попроси ты денег, я бы, может, и поверил». Мари молчала. Вся эта идея с внедрением резко перестала ей нравиться. Ну а как иначе? В идеале она должна была проследить за кем-то из банды, а затем привести туда ребят. Вот только Дэлтон захотела проявить инициативу. Но, как сказал бы инспектор сейчас, инициатива имеет инициатора. Руки болели от слишком тугих наручников. А еще ей страшно не хотелось умирать. «Как наш друг инспектор, вижу, что расслабился». Ее похититель, похоже, страдал от дефицита общения и старательно заполнял тишину звуками собственного голоса. «Поймает вас, сам спросишь», — огрызнулась Мари. «Не поймает. Всех ловил, и вас тоже возьмет». Улыбка на лице Энджела стала издевательской. «С местными дурачками он, может, и справится, а вот с ребятами своего класса не е-е-ет. Так что советую уже начинать составлять завещание». «Сэллу, ты это сказал?» Удар с локтя прилетел резко и внезапно, так что у Марианны из глаз посыпались искры. Он взял ее за горло и сдавил с невероятной силой. «Замолкни, сука. Ты пока нужна живой, но если что, то с переломанными пальцами на руке тоже можно говорить. Поверь мне, я могу сделать и сделаю тебе очень больно». «Пошел ты», — прошипела Фурия Дэлтон и утерла слезы. Кровь из ран размазалась по подбородку и платью. Туши пудра поплыли от слез, так что офицер разом стала походить на тех проституток, которых периодически притаскивали в участок. «Спасибо, что зубы на месте». Внезапно позади раздался звук свистка. «Дорожная полиция. Чертова дорожная полиция в кои-то веки в нужном месте в нужное время». Энджела осторожно поправил зеркало заднего вида и, убедившись, что мотоцикл едет именно за ним, тихо выругался. Вариантов не осталось, если решит оторваться, то оторвется. Вот только легавый даст наводку на машину, и в город можно будет прорваться только в составе конной дивизии. Уболтать или сразу валить? Том начал сбавлять скорости, прижиматься вправо для парковки. Уболтать. Валить? Он может быть хорошим парнем. Возможно, что даже ветеран с наградами. А умрет так глупо. Легавый остановился в паре метров позади и вышел из машины. Хотя бы писк, и он будет на твоей совести. Уверенным движением Том приставил пистолет к двери машины и взвел курок. Левую руку он положил так, что она скрывала оружие. Коп в форме дорожной полиции слез со своей двухколесной тарахтелки, стянул с головы шлем и направился к машине. «Доброй ночи», — произнес он, когда водитель опустил стекло. «Опасно ведете, куда-то спешите». «Да, офицер, тут такое дело, жена немного перебрала, везу ее домой», — испугался, что сблеванет сейчас. «Мэм, а?» Мари сделала вид, что задумалась и не услышала вопрос. «Я говорю, что все так и было. Да-да, я немного увлеклась в компании». «Понятно. Сэр, позволите ваши документы?» «Конечно». Том подался чуть вперед, и тут легавый заметил, что у пассажирки руки в наручниках. Выстрел едва не порвал Марианне барабанные перепонки. Грохот прорвал ночную тишину. Полицейский повалился вперед, стараясь сдавить рану в животе, и не дать себе умереть от потери крови. Вот только Томми Энджело не просто так сидел в окопах. Он, чертов, мясник, урод дотошный, произнес Энджело и сделал еще один выстрел, но теперь уже в голову. Пуля прошла через левый глаз и вышибла несчастному полицейскому мозги. Ну вот, проблему он решил, хоть и по-плохому, осталось теперь только уехать. Скорее всего, Дин его просто завалит на месте, когда узнает всю сегодняшнюю историю. Вот уж повезло так повезло ему со шлюхой в баре. Том вывернул руль влево и нажал на газ. Тяжелая машина рванула с места и слегка подпрыгнула, когда проехалась по руке мертвеца. Мари вскрикнула от ужаса, но мощный удар рукояткой револьвера в висок отправил ее в нокаут. Глава 27. «Свернули на Элмер Драйв», — произнес голос в рации. «Хорошо, не светимся, ребята», — приказал Камаль в рацию. «Группы 4 и 5, готовьтесь перехватывать». «Вас поняли». Вся эта затея Йоне не нравилась. Отпускать девчонку одну было рискованно, даже несмотря на прикрытие. Близнецы далеко не пальцем деланные. Они отлично подготовлены и натренированы для проведения как раз вот таких операций. Саботаж, диверсии, массовый террор, они в этом спецы, которым нет равных. И что самое поганое, армия сама их подготовила. Вот только вопрос, где они пропадали все это время? С чего вдруг решили вылезти из подполья через 8 лет после последнего залпа? «Паук, ответь третьему», — произнес голос в рации нетерпеливо. «Говори, шеф, тут хвост за объектом». «Кто?» Ощущение чего-то плохого подкралось незаметно. «Дорожная полиция», — отозвался третий. «Похоже, среагировал на опасную езду. Этот хрен откуда вылез? Дорога же должна была быть чистой на всех трех маршрутах. Что за самодеятельность?» Камаль прикидывал все возможные варианты. Наконец он нажал на кнопку и произнес. «Держись в стороне, резерв, подключайтесь». «Есть», — прозвучал новый голос в динамике. «Только бы не сорвалось, это резерв». Прозвучал взволнованный голос через пару минут. Подозреваемый выстрелил в полицейского. «Повторяю, офицер убит. Черт, черт, черт. Резерв. Проверьте. Есть. Внимание, следующий пост на мосту Баркерли. Всем быть готовыми. Ведем незаметно, чтоб вас». «Так точно. Операция только началась, а у них уже один случайный труп». Несколько секунд Камаль сидел в раздумьях. Наконец он не выдержал и как следует стукнул по столу. «Нервы ни к черту. Определенно нужно ехать. Парни сами с этим не справятся». «Так», — Йона приложил микрофон к губам, — «всем машинам», — говорит паук. «Я выезжаю, всем держаться плана, в контакт не вступать, дольше трех перекрестков цель не вести. Подозреваемый убил офицера, так что не лезьте. Отбой». Инспектор бросил микрофон на рычаг и выключил передатчик. Нейлин, сидевший рядом, был явно вне себя от злости. Он плотно сжал губы, так что слегка походил на старого сморщенного старика. «Куколка справится», — буркнул он успокаивающе. «Да, но я все равно иду». «Ты со мной?» — спросил инспектор спокойно. Даже и не думал возражать. «Ну вот и отлично». Камаль прошел к сейфу в углу и по памяти выкрутил нужную комбинацию. Замок тихо клацнул, и дверца открылась. Сверток лежал на старом месте. Инспектор осторожно вытащил его на свет и развернул ткань. Внутри лежал старенький армейский револьвер. По-хорошему его бы следовало разобрать, хорошенько прочистить, смазать и несколько часов пристреливать. Вот только лишнего времени нет. Рукоятка из полированного дерева легла в руку словно родная. Курок не скрипел и не клинил. Револьвер как будто все это время ждал своего часа. «Думал, что ты отказался от оружия», — с легким удивлением произнес помощник. «За последние 8 лет это первый раз, когда Камаль хотя бы прикасался к оружию, не говоря уж о том, чтобы использовать его по назначению. Так что подобный поворот по редкости сравним с солнечным затмением или чем-то таким. До последнего времени я в этом городе считался второй самой страшной сволочью, и этого факта вполне хватало. А вот теперь, похоже, придется напомнить, почему у меня такая слава появилась. Патроны взять не забудь, ужас бандитов, шутник. И я бы взял что-то покрупнее, на твоем месте. Если мальчик в доме Валенберга видел то, о чем говорит, то обычным патроном эту сволочь не возьмешь. Серебро предложишь, если у тебя есть, то я бы взял», — вполне серьезно ответил Дэви. «Чисто для верности». «Ну, разумеется, нет. Экспансивные есть, подойдут, у тебя есть?» На этих словах Нейлин расплылся в широченной улыбке. «Ты меня иногда пугаешь вот прямо до усрачки, старик». На этих словах Йона вытащил из дальнего угла небольшую коробочку из серого картона без маркировок и надписей. «Даже дьявол остановит». Не хотелось бы проверять, отсыпь. Йона пододвинул к помощнику коробку. Пару таких он подрезал, когда брали один из складов контрабандистов. Чем они укурились, когда решили начать торговать оружием с ограбленного военного склада, было неизвестно, но это точно что-то очень забористое. К счастью, этих умников удалось взять до того, как что-то серьезное утекло к бандам. Ну а дальше коробка туда, коробка сюда, особой роли не сыграла. Четвертак и так выбил им всем петлю. Неллин быстро обсчитал дюжину патронов и принялся снаряжать оба своих револьвера. Закончив, он убрал их в портупею. Камаль быстро прокрутил барабан, высыпал на стол старые патроны и заменил их на этих маленьких убийц. Пальцы действовали машинально, словно все последние 8 лет Йона только и делал, что тренировался стрелять из любого положения и снаряжать оружие. Собрались? Пошли. В ответ Дэви кивнул и натянул на голову шляпу. Выглядел он сейчас до жути серьезным и воинственным. «Хочешь поржать?» – как бы между делом спросил инспектор, закрывая дверь кабинета. «Ну, Варлома мне тут намекнул, что я во многом похож на тебя. Не думал, что старик пьет. Хотя при плохом освещении или со спины», – без намека на юмор отозвался Дэви. Он вообще обладал весьма странным представлением о том, что считается смешным. Большинство своих шуток он произносил с абсолютно каменным лицом и звериной серьезностью, отчего было непонятно, шутка это или нет. Думаю, он имел в виду твой черный путь. Это называется черная тропа. Расскажешь, как-нибудь потом, отмахнулся Нел, но Йона не собирался так легко сдаваться. А у нас полно времени, пока доедем до места. Давай, не жмись. Может, мы сдохнем сегодня? Нет, мне сказали, когда и как я умру. Они быстро дошли до гаража, где уже грел движок Аберин. Заметив выходящего инспектора и Неллина, он пару раз выжал газ. Под капотом рыкнуло маленькое чудовище. «Помнишь, я запретил тебе гонять?» Йона захлопнул дверь и пристегнулся. «Можешь считать, что сегодня запрет недействителен». «Понял, сэр». Кенни вырулил из гаража. «Только никого не убей, разумеется». «Ну». Неллин поспешно пристегнулся. «По крайней мере, никого не нужного. Я буду не против, если кого-то из этих уродов ты переедешь разок-другой. Если представится такой шанс, то обязательно сделаю». «О, Йона, у мальчика начало проклевываться твое чувство юмора. Накинь ему двадцатку за старание. Тебе надо, ты и накинь. И вообще, серьезнее, мы не на прогулке». «Ой, да всегда ты так говоришь, а я еще живой». «Ну а я это и не тебе. Кенни, ты меня понял?» «Конечно, понял, сэр. Максимальная серьезность и профессионализм». «Ага», согласился инспектор. «А еще учти, что эти ребята – мясники». «Понял, не понял». Одно время слух ходил, что во время операции «Ледокол» их как следует прижали пулеметчики. Так вот, их сержант использовал родного брата в качестве живого щита, а когда добрался до пулеметного расчета, то забил обоих до смерти кулаками. «Вот таких ребят мы едем брать». Аберин нервно сглотнул, а затем уже другим тоном произнес. «Вот теперь я точно понял, сэр. Стреляю сразу и без предупреждений. И лучше целить в голову», — поддакнул со своего места Неллин. Энджело влетел в ангар с какой-то незнакомой девкой на плече. «От меня им все», — произнес он без приветствий. «Какого это еще что за шлюха?» Эрик вскочил и бросился к распахнутой двери. «Легавая, нас накрыли. Тебя накрыли. Тупой ты говнюк», — вызверился Эрик. «Тихо». Дин произнес эти слова мертвецки спокойным голосом, таким, каким он обычно приказывал пустить кого-то в расход. «Ты», — он указал на Энджела, — «быстро, но со всеми подробностями. И положи ту уже эту шваль куда-нибудь». Том уложил бездыханное тело полицейской на свою койку. С разбитой рожей выглядела она скверно, но точно еще дышала. «Раскрыли нас, я же говорю. Только приехал, как эта краля подвалила. Слово за слово. И вот она уже пьяная чуть ли не выпрыгивает из трусов. И, шлюха на работе или еще чего? Шлюх в слово чести не подпускают и на пушечный выстрел. Политика заведения. Дин, поверь мне, я такие гнилые заходы от легавых за милю чую. Как по малолетке тогда загремел, так и чую. Непростая она шлюха, ой, непростая». Верилась с трудом, но вот Томми с такой железной уверенностью говорил, что, похоже, дело запахло керосином. «Дальше давай, без этих соплей. На кой черт ты ее притащил? Валил бы ее там. И тогда мы не узнаем, что знает Камаль. Да насрать мне, что он знает. Хоть весь план, хоть часть, хоть размер трусов епископа и всего кардинальского совета. Ты еще не понял, что спалил нас, тупой ты урод». Энджело молчал и хлопал глазами с самым удивленным выражением лица. «Похоже, Только сейчас до него стало доходить, что именно он только что умудрился учудить. Ты реально не понял, либо она левая шлюха, которая решила подзаработать и уболтала одного-двух охранников на входе, а ты притащил ее сюда, либо она легавая, и... Дин закрыл глаза и тяжело выдохнул. Казалось, еще секунда, и он взорвется. Он медленно сосчитал про себя до 10, стараясь успокоиться. Так все еще на так плохо. Томас, ради любви господа, скажи мне, чеканя каждое слово, начал сержант. Ты проверил, хвост за тобой был? Нет. Нет, в смысле не проверил, или нет, в смысле не было? Я разобрался. Что ты сделал? Нас легавый на мотоцикле остановил. Умоляю, не продолжай так, как я думаю. Ты его убил? Пришлось, сука, вырвалось у молчавшего до этого Эрика. Тупой ты мудак. Внутри Дина все похолодело. Столько отличных налетов, столько мастерских операций, все на смарку из-за этого слюнтяя. Когда у тебя есть брат-близнец, то вы практически всегда вместе, у вас вырабатывается свой условный язык, общие шутки и тайны. Эрик кивнул в направлении Энджела. Взгляд этот означал «валить». В ответ Дин только покачал головой. Если все действительно так паршиво, как наплел этот придурок, то у них каждый ствол будет на счету. Значит так, после недолгого раздумья Дин начал прикидывать план. Эту суку держим на случай штурма. Собираем все пожитки и валим. Полковник, Эрик, как всегда, задал самый неудобный вопрос. Нахер его? Мы и так сделали все, что могли. Либо последнее дело, либо сорвать ему всю операцию. Нехорошо, если мы завалимся к нему без предупреждения, а мы предупредим. Так займитесь делом. Грузовик со стволами гоните сюда. Эрик и Том быстро принялись выполнять приказ. Нужно укрепить тут все, оборудовать долговременную точку, натаскать сюда патронов и оружие, чтобы любой залетный легавый пожалел бы, что сунулся. Вот только слишком поздно для верных мыслей. Они облажались. Нет, не так, какие уж тут они. Если себе не врать, то делать это надо даже в мелочах. Он облажался. Сколько угодно можно валить все на Энджа, но он сам разрешил ему выйти в город. Повелся на все эти сопли и нытье про одиночество. Как же все хорошо шло, пока они не трогали кассы взаимопомощи, но и тут Дин решил, что сможет оттаскать тигра за усы. Оттаскал, никак не поспоришь, вот только теперь очередь тигра проверять, какой у него болевой порог. Своими руками все запорол, сука. Прошипел сержант и поспешил к телефонному аппарату. Пусть лучше полковник узнает все от него и заранее, чем потом и из газет. Будет смешно, если эта сука Галарти приедет от своей газеты. Создательница героев, мать ее. Дрожащими руками Дин снял с крюка в трубку и набрал номер полковника по памяти. После третьего гудка в трубке послышалась знакомая тишина. Это Тэм. Голос предательски дрогнул, но следующие слова нужно было произнести. Нас, похоже, раскрыли. Тишина в трубке давила. Мы не успели отправить последний грузовик, сэр. Понимаю, что это повлияет на ваши планы, я виноват. Я вас понял, сержант. Голос полковника буквально каждым словом вбивал по гвоздю в крышку гроба Дина. Срыв последней поставки, это плохо, но вы и ваши бойцы сделали достаточно. Благодарю, сэр. В горле у Дина пересохло, так что язык едва ворочился. Родина и трибунал вас не забудут. Внутри Эрика все обмерло. Полковник натурально с ним прощался, как со смертником. Я не знаю, сколько у нас в запасе времени. Рад был служить под вашим началом, господин полковник, произнес Дин каким-то не своим голосом. Благодарю за службу, сержант Тэм. Рад был вами командовать, вами и вашими солдатами. Все на благо Родины, сэр. Именно так. Удачи, мой мальчик, и еще ни при каких условиях не сдаваться в плен. Это приказ. Так точно, есть, не сдаваться в плен. На последнем слове в трубке послышались только гудки. Нервы сдали. Дин впечатал трубку в стену. Затем еще и еще раз, пока наконец-то не превратилась в мелкие осколки. Белое крошево разлетелось во все стороны. Вот только ярость меньше не стала. Даже, наоборот, сержант только входил во вкус. Он с силой двинул кулаком по телефону, висевшему на стене. Металлические внутренности аппарата жалобно звякнули. Второй удар вдавил переднюю крышку внутрь. Третий удар уже пришелся в стену. Боли не было, только бессильное желание завыть. Почему все опять через задницу? Почему у них с братом все срывается в последний момент? Та чертова переправа, которую гудты положили из пулеметов, как в тире. Теперь это что, семейное проклятие какое-то? Братан, у нас проблемы, прокричал Эрик и выстрелил очередью от бедра куда-то на улицу. Дин вытащил из кобуры свой старенький пистолет и принялся помогать своему младшенькому придурочному братцу, пока того не превратили в мешочек для втыкания ножей и иголок. В конце концов, он обещал маме за этим идиотом присматривать. «Вот там их машина», — произнес офицер Гилстрин и указал на дальнее здание из порядком растрескавшегося кирпича. «Хорошее место во всех смыслах, далеко от оживленных дорог, но в промзоне порта. При большом желании можно уйти и через город, и по воде, а вон и наши ребята». Гилстрин кивнул чуть дальше, туда, где двое мужчин грузили что-то с крыльца в кунг большого грузовика. Судя по всему, это было что-то тяжелое и упакованное в крепкие деревянные ящики. С такого расстояния определить, бегал ли среди них Томми Энджело, практически невозможно, хотя некоторое сходство с ним у одного из грузчиков все же имелось, судя по словесному портрету. «Молодцы!» Йона еще раз взглянул в бинокль и прикинул расстояние. По первым и самым неточным прикидкам, километра 3, никак не меньше. Был бы тут толстяк с его винтовкой, и все решилось бы ну максимум 4 выстрелами. Курить из-за нервов хотелось страшно. Камаль вытащил 2 сигареты и протянул одну помощнику. «Ты тоже подумал про Долана?» — спросил Неллин тихо. «Ага, у дураков мысли сходятся. Можно будет подобраться с северной стороны. Кто там тебя пустит? Думаешь, они дебилы и не просчитали пути проникновения? Их можно отвлечь. Ну и где ты найдешь достаточно безумного человека, чтобы на такое решиться? Думал, что с одним таким я сейчас и говорю. А, сержант, кто-то сегодня ныл, что бандиты перестали воспринимать его всерьез, не помнишь кто? Вот ты провокатор остроухий. Ну, мы можем еще посидеть и поговорить, пока они там хрен знает что делают с нашей девочкой. Или, давай рассказывай, что ты там за авантюру придумал». Машина влетела в ворота на такой скорости, что просто вышибло их к чертовой матери. Аберин выкрутил руль и дернул ручник. Авто занесло и развернуло так, что объехать спонтанную баррикаду на грузовике было нельзя. Йона быстро выпрыгнул из салона и спрятался за колесом. «Эй, пацаны!» — крикнул он громко. «Как отдохнули у меня дома?» Глава 28. Дин смотрел, как старенький потрепанный автомобиль остановился так, что полностью перекрыл путь для отъезда. Ну просто отлично. Водитель успел выпрыгнуть наружу до того, как Эрик его снял. Очередь прошла по корпусу и стеклам. «Эй, пацаны!» — крикнул кто-то из-за машины. «Как отдохнули у меня дома?» Краем глаза Дин заметил, что водитель – чисто мальчишка. Говорил же сейчас с ними кто-то более опытный и рассудительный. И только одному сумасшедшему хватит яиц отмочить что-то подобное. «Херово встречают, дракол!» – выкрикнул Дин в ответ. «Ну очень негостеприимный у тебя городок. Так, вы бы хоть предупредили, ребята, я бы хлеб да соль принес. Водочку бы тяпнули. Водочку на твоих поминках тяпну. Уверен, что доживешь. А я упорный». Дин навел свой пистолет на то место, откуда слышался голос, и, немного выждав, всадил 3 пули. «А ты хорош!» Судя по неизменившейся интонации, все 3 ушли мимо. Лейтенант Дарбин учил, а то, Дин с усмешкой сплюнул на бетонный пол. Хорош был ублюдок. Говорят, он теперь перестал курсантов бить. Размяк. «Я зайду», Дин отодвинулся от окна и присел на пол. Снять его с дальнего расстояния не получится, но все равно лучше перед окнами лишний раз не светиться. Мало ли что припасено у этого хитрого сукина сына. Эрик поймал взгляд брата и только покачал головой. «Поговорить с ним можно», — тихо произнес Дин и проверил оружие. «За разговор денег не берут. Что вы там задумали?» Энджело быстро заряжал свой дробовик. «Просто поговорим, Дин». Брат чуть ли не рыкнул. «Замолкни. У тебя есть план, а? Или у тебя, мудила? Мы из-за твоих розовых соплей тут встряли, так что либо придумывай план лучше моего, либо закрой пасть нахрен и не разевай, он вас, уродов, закопает». Девушка, лежавшая до этого на койке Тома без движения, теперь поднялась и злобно смотрела на своих похитителей. «Думаете, что время сможете потянуть? План придумайте, чтобы слиться отсюда, только Камаль вас всех найдет и перестреляет, как собак».